Глава 64. О явлении чудотворца Сергия. Между тем, дивный в чудесах преподобный и великий Сергий снова является пономарю Иринарху, говоря так: «Скажи, братья, и всем ратным людям, зачем скорбят они о том, что нельзя послать известие в Москву? Я от себя послал в Москву, в дом Пречистой Богородицы и к московским чудотворцам, чтобы совершить молебны трех учеников своих, Михея, Варфоломея и Наума, в 3:00 ночи. Видели их и враги ваши, литовцы». Иринарх рассказал обо всем, что слышал от преподобного, а воеводы и все войско, услышав это от Иринарха, тщательно расспрашивали об иноках, посланных преподобным, всех, кто их видел, и своих, и поляков, которых захватили на поле брани, и воздали благодарение владыке всех Богу и угоднику его, великому чудотворцу Сергию, за то, что заботится об обители своей и защищает ее от безбожных врагов.